Глава седьмая. Егор. Будильник, как обычно, звонит в семь. Помня, чем закончилась эта ночь, я местами поднимаюсь и твердею. Правая рука отработанным движением тянется за фигуристым телом рядом, а дальше жизнь преподносит, сука, сюрприз. На соседней подушке пусто, под одеялом только я и готовый к сражению боец, вокруг подозрительная тишина. Хочу сказать «кукушка», но сам себя останавливаю. После нашего марафона язык не поворачивается назвать горячую мамашу кукушкой. Тут или ночная жрица, или укротительница одноглазой змеи. Хороша была дамочка. Горячая, отзывчивая, с темпераментом, как у мартовской кошки. До этой ночи так меня затрахивала лишь жена. Да и та, без смазки, в голову. «Душа моя!» Выбираю самое достойное выражение. Член одобрительно дергается. «Где ты?» Жду, что мое счастье отзовется, вернет в кровать свои пышные сисечки и все остальные прелести. Мысленно уже вижу, как она опускается на боевого коня, и роскошная амазонка скачет вдаль, но в ответ подозрительная тишина. «Обещаю, тебе понравится!» Смахнув одеяло, осматриваю ночного труженика. Несмотря на феерические оргазмы с пульсацией на грани удушения, к югу от пупка все прилично, никто никого не обидел. Всем все понравилось, теперь только продолжать. «Радость моих чресл! Вернись в кровать!» Кашусь на разбитый шкаф купе. «Если я поднимусь, сломаем нахрен еще что-нибудь». Звучит вроде убедительно. Любая нормальная баба, виляя задом, уже спешила бы на зов. Однако жрица даже не мяукает. «Ладно, ролевая игра так ролевая игра». Спускаю ноги на пол и встаю. Весь. «Сама она просилась. В какой позе найду, в такой и трахну». Размяв шею, выхожу из спальни. Звонко шлепая босыми ногами по дубовому паркету, захожу в гостиную. Лениво заглядываю в ванную. Ничего не понимая, прохаживаюсь по пустой кухне. А когда снова возвращаюсь в коридор, слышу странный скрежет, будто кто-то насилует мой дверной замок крестовой отверткой. «Да ты ж моя прелесть!» Не дожидаясь, пока жрица сломает замок, сам иду открывать ей дверь. В моей жизни были бабы, которые будили меня там. Были такие, что готовили завтрак и приносили его в постель. Была даже одна шальная нимфоманка, пригласившая на завтрак подружку. Но чтобы взять ключи и сходить за едой... «За это я тебя отдеру особенно качественно. Делаю последний поворот ключа. С огоньком. Толкаю дверь и замираю с перекошенной рожей, как вкопанный. Егор?» Драгоценная бывшая супруга расправляет плечи и рентгеновским взглядом проходится по всем моим стратегическим местам. «Тебя моя мама предупредила, что я приеду?» Лариса гордо расправляет плечи и цокает каблучками по кафелю в коридоре. Звон сразу напоминает лязг наручников. «Я, бляха, как пионер. Всегда готов. Нервно сглатываю. Если не к пиздецу, так к Армагеддону. Сворачиваю башку влево в сторону разбитой зеркальной двери. Отражение впечатляет. Голый дебил с расцарапанной спиной, засосом на шее и упаковкой презервативов в руках. Новый вариант картины Репина приплыли. Современная версия». «Егор, так ты не меня ждал?» В чем, а в наблюдательности бывшей не откажешь. Зрит в корень, во всех смыслах. «Я, как ты помнишь, мужчина на свободном выпасе». Закидываю презервативы на шкаф и, не смущаясь боевых отметин на лопатках, иду одеваться. «Каким бледуном был, таким и остался!» Взрывается Лариса. «Вот не зря я тебя бросила. Всегда членом и думаешь. Одни бабы на уме!» «С моим умом интимная близость только у одной женщины. В этом я тебе верен на все 100. Не зря я ее сегодня вспоминал, как чувствовал». «Если бы еще этой своей штуковиной был верен!» Кривясь, бывшая пальцем указывает на обмякшую на радостях гордость. «Да куда уж нам, парнокопытным. Мы что движется, то и ебем, особенно на работе. И под пулями. Не первый наш скандал на эту тему. Не сотый и, похоже, не последний. Если женщина хочет верить в неверность, не поможет ни один мозгоправ. Вспоминаю одну из цитат моего босса. Трижды женатого и трижды счастливо разведенного полкана Сыровского. Редкого мудака и при этом человека кристальной честности. «Знал бы ты, Егор, как я от тебя устала!» Лариса закатывает глаза и театрально вздыхает. «Я заметил. Так устала, что нашла меня в маминой квартире. Ставлю на стол чашку и включаю чайник. Жратвы здесь нет, лишь соли и пачка молотого кофе. Но терпеть истерики Ларисы на пустой желудок — это слишком». «Я...» Лариса теряется. «У меня выбора не было. На телефон ты не отвечаешь, дома не ночуешь. А нам с Дашей что прикажешь делать?» «Вам?» На этом моя логика буксует. «Тебе на работу, дочке в сад. Что еще?» «Милый». От этого «милый» и презрительного взгляда карих глаз волосы на заднице становятся дыбом. Последний «милый» стоил мне машины и всех сбережений. Не самая высокая цена за свободу, однако обнуляться еще сильнее не хочется. «Даша не пойдет в сад, пока ты не разберешься с мамашкой того мерзкого гаденыша». Чеканит каждое слово бывшая. «Он поднял руку на нашу девочку. Это, между прочим, психологическая травма. До старости может аукаться». «Да там вообще фиг поймешь, кто первый начал. Вспоминаю пацана своей жрицы, тощий, белобрысый, с огромными, как у матери, глазами и испуганным выражением лица. Абьюзер в плюшевых тапках». «Не знаю, как ты, а я подобное прощать не собираюсь». Лариса, как обычно, пропускает мои слова мимо своих извилин. «И если ты, родной отец нашей малышки, не решишь все сам, дойду до инспекции по делам несовершеннолетних и потребую поставить эту семейку на учет».